— Кому? — Виктория Стопчук. — От кого? — Денис Никитин. Тема — семья. — Привет, Викусик. Конфуций учил, что семья и государство представляют собой две основные и взаимосвязанные опоры общества. Подобное положение вещей сохранилось по сей день. И ныне в Китае государство уделяет особое внимание семье как таковой, рассматривая институт семьи как фундамент стабильности и процветания. Какая же она современная китайская семья? Современная китайская семья прежде всего должна соответствовать государственному стандарту пяти хороших проявлений или пяти хороших качеств. Ухао дзятин. Первое. В семье должно быть уважение к старшим и любовь к юным. Второе. Должна быть гармония между мужем и женой. Третье. Семья должна поддерживать добрые отношения с соседями. Четвертое. В семье должны присутствовать трудолюбие и бережливость. Пятое. Семья должна заботиться об охране окружающей среды. В традиционной китайской семье соблюдалось пять постоянств. Отцу предписывалось следовать долгу и справедливости, матери источать милосердие, старшим братьям питать к младшим дружеское расположение, младшим относиться с уважением к старшим и всем сыновьям почитать родителей. Традиционная китайская семья была патриархальной. Патриархальность эта выражалась главным образом в том, что глава семьи до самого конца жизни оставался владельцем всего имущества. После его смерти имущество не переходило целиком и полностью к старшему сыну, а делилось между сыновьями поровну. Только между сыновьями дочери не обладали правом наследования, но в качестве компенсации получали приданое, когда выходили замуж. На сегодняшний день китайским законодательством провозглашено свободное вступление в брак по обоюдному желанию мужчины и женщины, его свободное расторжение, равенство мужчины и женщины в браке, единобрачие. Запрещены насильственные заключения браков без учета волеизъявления жениха и невесты, браки между несовершеннолетними и практика уплаты выкупа за невесту. В наше время изменилась и цель, главная задача — создание семьи. Традиционная китайская семья создавалась для продолжения рода, а нежелание создавать семью, согласно конфуцианским представлениям, рассматривалось как безнравственное поведение, ибо такой человек не думал о продолжении рода и, следовательно, уклонялся от выполнения своего долга перед предками. Холостяки в Китае подвергались суровому моральному осуждению, даже экономической и правовой дискриминации. Рождение внебрачных детей не приветствовалось и считалось позором как для женщины, так и для всей семьи. Сейчас же молодые люди, вступающие в брак, стремятся прежде всего к счастью. Любовь осознается ими как необходимые условия для создания семьи. В современном Китае представление о том, что каждый обязательно должен создать семью, постепенно сходит на нет. Изменилось отношение к добрачным и внебрачным сексуальным связям, которые все шире завоевывают Китай. Причем многие китайские социологи считают, что важную роль в распространении свободных взглядов на сексуальные отношения играет интернет. Среди более продвинутой в сравнении с сельской городской молодежи все популярнее становится идея о допустимости сексуальных отношений без вступления в брак. Ныне значительная часть этой самой городской молодежи не спешит связывать себя узами брака. Если раньше для женщин брак был практически единственным способом получения средств к существованию, а дети — единственным смыслом жизни, то в современном Китае девушки стремятся получить образование, приобрести востребованную профессию, сделать карьеру и тем самым добиться финансовой независимости и от родителей, и от мужа. Карьерные соображения и прагматический подход к вопросу воспитания ребенка в условиях чрезвычайной занятости обоих супругов привели к тому, что многие супружеские пары не хотят иметь детей. Бездетность становится осознанным выбором супругов. В традиционной китайской семье самыми главными были отношения между отцом и сыновьями. А сейчас на первом месте в семье стоят отношения между супругами, как между двумя равноправными партнерами. Кстати, в Китае сейчас уж не считается предосудительным быть разведенным. Старые семейные традиции постепенно сходят на нет. В традиционном обществе человек воспринимался и ощущал себя неотделимой частицей семейно-родственной группы, патриархального клана, вне которого в те времена могли находиться только отверженные. Житель современного Китая в первую очередь воспринимается по совокупности личностных качеств. Признаюсь честно, что такой подход нравится мне больше. Целую, Денис. По скриптум. Учитель сказал, в древности у людей было три недостатка, теперь этих недостатков уж нет. В древности люди с широкими взглядами не обращали внимания на мелочи. Теперь люди с широкими взглядами отличаются распущенностью. В древности сдержанные люди вели себя достойно, теперь же сдержанные люди устраивают ссоры. В древности сдержанные люди отличались прямотой, теперь же сдержанные люди занимаются обманом. Конфуций, суждение и беседа. Кому? Елизавета Кузьмичева. От кого? Денис Никитин. Тема «Китайская сказка для Лисы». В стародавние времена правил Китаем один император. Жадный и глупый он был, да вдобавок еще и обжор. Недодел государственных был ему. Любил он только сладко и много поесть, одеться понаряднее, да подданных своих обобрать половчей. Вечно новые налоги выдумывал, чтобы денег с народа побольше содрать. Однажды и случай такой вышел. Ни с того ни с сего завелась вдруг в роскошных императорских покоях мышка. Увидел ее император и очень испугался, потому что никогда раньше мышей не видывал. Это злой дух явил, чтобы досаждать мне. Спасите, оборотень! Завопил он, со страху убежав в самую дальнюю комнату. Несколько дней сидел там трусливый император, отказываясь возвращаться в собственный покой. Стали придворные к нему туда на доклад ходить, и обед туда же ему носили. А мышь увидела, что все во дворце ее боятся и прогнать не решаются, и решила, что ей все дозволено. Ну и правильно решила, раз сам император от нее прячется. Короче говоря, в конец обнаглела мышь. Расхаживает по дворцу, словно по собственному дому, усами шевелит да хвостом помахивает. И отъелась на дворцовых харчах, такая толстая стала, не узнать ее. Ходит по императорским покоям не спеша, в развалку. И не просто ходит, а еще и пакостит. Взяла однажды императорский парадный халат с вышитыми драконами и сгрызла. А через несколько дней любимый императорский пояс, отделанный драгоценными камнями, проела. Узнал об этом император и решил, что дальше так продолжаться не может. Выживет его наглая мышь из собственного дворца, всему Китаю на потеху. Призвал император к себе полководцев, военачальников и повелел им истребить оборотня. — Не то ваших голов лишитесь, — предупредил строго. Стали военные совещаться. Посовещались и говорят, — можем мы с людьми сражаться, а против оборотня мы бессильны, о повелитель. Здесь не силой, а умом действовать надо. Призвал тогда император мудрецов и потребовал, чтобы они тотчас же избавили его от великой напасти. Мудрецы посовещались и посоветовали императору задобрить оборотня. Тогда, мол, и сам уберется в освоясь. — А как это задобрить? — спросил император. — Моление в честь его устраивать, благовоние перед ним выжигать, жертву ему приносить. — отвечают мудрецы. — Быть посему, — повелел император. И начали его придворные утром и вечером оборотню по 8 раз кланяться. На рассвете, на закате, благовоние перед ним разжигать, да кормить всякими сладостями. Радуется мышь такому почету и уважению, и, разумеется, никуда из дворца уходить не спешит. Умная мышь попалась, знающая свою выгоду. Рассердился император на мудрецов, разогнал их из дворца в разные стороны, повелел скорее доски в людных местах вывесить, а на досках тех написать, что во дворце ищут умельца, который сможет оборотня в облике зверя диковинного изловить да прочь прогнать. И было обещано тому герою, если он это сделает, все, что от него требуется, в награду 10 000 слитков золота, да в придачу шелковых материи 1000 кусков. А чтобы ясно было, какой именно оборотень во дворце завелся, под каждой надписью дворцовые художники зверя страшного нарисовали, словно живого. Увидел это объявление один молодой крестьянин из грамотных, и смешно ему стало. Император принял за оборотня обыкновенную мышь и назначил за ее поимку столь высокую награду. И решил крестьянин отправиться в дворец к императору, чтобы мышь изловить, и прямо на следующее утро оделся в лучшие одежды, прихватил с собою первого встречного кота и во дворец явился. Привели его к императору. Тот вместе с придворными как раз мыши почести воздавал. Посмотрел крестьянин на то, как сам император и его сановники перед обычной мышью на коленях ползают, да поклоны бьют. И стало ему смешно. Уж больно потешно все это выглядело. Услыхал император и его свита, что рядом смеется кто-то, обернулись, а это оказался простой крестьянин. Хотели его тотчас связать да обезглавить, а тот им спокойно, словно всю жизнь в дворце прожил, и говорит: «Не волнуйтесь понапрасну, пожалуйста. Я пришел от оборотня вас избавить». «Тогда действуй», — ответил император, — «и немедленно». Выпустил крестьянин на пол кота, которого того прятал за пазухой. Кот, не мешкая, кинулся к мыши, схватил ее передними лапами и съел. Была мышь и нет мыши. Император и его придворные от удивления рты разинули. Да так и застыли, потому что не только мыши отродясь не видали, но и кота тоже. Получил крестьянин свою награду. Все, как было обещано, нанял подводы, погрузил на них золото и шелка и собрался домой возвращаться. И кота с собой взял. Садил его на переднюю подводу, пусть с почетом едет кот, заслужил. А император увидел, как крестьянин кота забирает, принялся его уговаривать. «Сам ты уходишь и зверя своего забираешь, так не годится. Вдруг снова нечисть какая во дворце объявится, что нам делать тогда? Оставь во дворце для охраны твоего зверя, иначе кто ж будет меня, императора, от оборотня охранять?» Поломался хитрый крестьянин, пока не выторговал себе еще 10 000 слитков золота, да еще 1000 штук парчевой материи. За такую цену согласился он зверя своего императору оставить, чтобы тот нечисть всякую ловил. Воротился крестьянин домой, собрал односельчан, выставил им угощение и рассказал о своей удаче. Докатились слухи до жадного помещика, что жил неподалеку. Позавидовал помещик. Разгорелась в душе его жадность. «Эх, мне бы такую удачу, — думает он, — мне, мне!» А жадность в нем все сильнее да сильнее разгорается. Вскоре надумал император новых наложниц во дворец набрать и во все стороны слуг своих разослал, чтобы они красивых девушек искали. Обрадовался помещик, решил императору собственную дочь отдать. «Вот, — думает, — ты ко мне удача пришла». Быстро собрался он в дорогу. Нарядил дочь в роскошное одеяние и повез ее в императорский дворец. Сидит в паланкине и думает: «Ну, я-то за дочь куда больше золота до материи получу, чем этот неотесный крестьянин за кота». И было им от таких дум приятно и спокойно. Только на деле вышло все немного иначе. Привел помещик дочь во дворец, показал императору, а тот ему и говорит: «Угодил ты мне за то, и я тебя награжу. Вот возьми этого кота. Я 10 000 слитков золота да 1000 штук парчевой материи отдал за него». Император уж успел убедить, что во дворце больше нет мышей, и решил кота с рук сбыть. Уж больно тот надоел своим мяуканьем. Вот так и получил жадный и завистливый помещик кота взамен золота и дорогих материй. Стало ему досадно и обидно, что променял он дочь на кота, да разве кто осмелится перечить воле императора. Так и пришлось помещику с котом домой вернуться. Долго над ним люди и смеялись. По скриптум. Это очень китайская сказка. Китайцы обожают меняться. Шило на мыло, мыло на сало. Так, глядишь, до колечка с бриллиантом дойти можно. Китайцы мастера делать из мухи слона или оборотни из мышки, как в данном случае. Простое решение проблемы китайцы часто приберегают под конец. Вначале пробуют что-то посложнее. Зависть к ближнему, надо отдать им должное тщательно маскируемое, это движущие силы китайского прогресса. Шучу, конечно, но в каждой шутке. И главное, если китаец поймет, что здесь он может урвать, то он урвет по максимуму, может не сомневаться. Кому? Маргарита Бром. От кого? Денис Никитин. Тема «Менеджмент в Поднебесной», часть вторая. Добрый день, Маргарита Борисовна. Обрадованный успехом, который вызвал у вас первая часть моих размышлений, спешу продолжить, так сказать, развить и закрепить успех. Начну с иерархии этого местного бога. Иерархия для китайцев священна. Соберите вместе кучку незнакомых друг с другом китайцев, и вы увидите, что они сразу же после знакомства разобьются по старшинству. По должности, по общественному положению, по уровню благосостояния, на худой конец тупо по возрасту. Китаец не может быть чьим-то братом. Он непременно должен быть или младшим братом, или старшим. Иначе и быть не может. Иначе хаос, сотрясение основ бытия, обрушение подпорок неба, разброд, разлад и всеобщий бардак. Ну, а коль китайцы так любят выстраиваться в иерархический ряд, то и обязанности свои непременно разделит в полном соответствии с занимаемым в этом ряду местом, чтобы было кому за пивом бегать, а кому пиво пить. Это очень удобно. Все заранее знают, что и как им надлежит делать. Знают, почему именно они должны это делать, и как результат делают свое дело с удовольствием. На худой конец без удовольствия, но и без ропота и зависти к вышестоящим. Тут двух мнений быть не может. Родился на 5 дней раньше брата, будешь старшим братом. Родился днем позже, младшим. Причем обязанности здесь принято делить очень-очень четко. Надо отдать местным менеджерам должное. Принцип «от каждого по способностям» они соблюдают всегда. Иерархии, иерархии, но способности со счетов сбрасывать нельзя. Расточительство получается. Разумеется, что любой китайский менеджер должен быть дипломатом. Без гибкости здесь пропадешь. Сожрут, как сверху, так и сбоку, и снизу. Стоит только остаться без союзников. И что примечательно? От нескольких человек я слышал одну и ту же фразу. «Все решения я принимаю, только когда я спокоен». Это не так хвалит себя. А самые крутые китайцы, наверное, говорят о себе так. «Я спокоен всегда и не расстанусь своим спокойствием, даже сидя на раскаленной сковородке». Китайцы никогда не возьмутся за решение неразрешимых задач. Уж если взялись, будут трудиться сообща и очень усердно, причем руководитель будет неусыпно бдить, контролируя каждый шаг своих подчиненных, но при этом делать вид, что полностью им доверяет. Лучший контроль — незаметный контроль. Китайцы помогают коллегам, причем очень даже часто делают это бескорыстно. Не милосердие ради, а всего лишь и желание сохранить пресловутое лицо. Коллег можно ненавидеть, пожелать им всего наихудшего, но отказать своему в помощи невозможно. Окружающих лучше не критиковать, а вот себя обязательно. Как говорится, не покаешься, не спасешься. Позволю себе привести несколько правил, которыми должен руководствоваться каждый китайский руководитель. Надеюсь, я их сформулировал верно. Правило первое. Хорошая психологическая обстановка в коллективе важнее всего. Отсюда вывод. От плохих людей надо избавляться. Правило второе. Не берись за то, что нельзя сделать. Правило третье. Учитывай способности своих подчиненных и требуй от них соразмерно. Правило четвертое. Развивай инициативу подчиненных, не забывая направить ее в нужное русло. Правило пятое. Совершенствуйся, совершенствуйся и совершенствуйся. Вот, пожалуй, и все. С уважением, Денис Никитин. По скриптум. Тематический отрывок из суждений и бесед Конфуция. Фанчи спросил о знании. Учитель ответил. Это значит знать людей. Фанчи не понял. Учитель сказал. Выдвигать людей прямых и отстранять людей лживых, тогда лживые люди смогут стать прямыми. Фанчи ушел, но, встретив Цзыся, сказал. Я только что видел учителя и спросил его о знании. Учитель сказал, выдвигать людей прямых и отстранять людей лживых, так лживые люди смогут стать прямыми. Что это значит? Цзыся сказал, о, как глубоки эти слова. Кому? Владимир Крашенинников, от кого? Денис Никитин, тема «После Мао поговорим о Дао». Здравствуй, Вова. Не спеши пугаться, я не собираюсь грузить тебя рассуждениями на тему вроде «Что такое истинное Дао?» или «Заключено ли Дао в нас?» или «Все мы частицы одного Дао?» Нет. И обсуждать трактовки вселенской пустоты и тому подобное я не буду. Также я не хочу объяснять тебе, что Дао в переводе означает «путь» и философствовать на тему «дороги, которые мы выбираем», тем более что лучше старика О. Генри по этому вопросу не выступить. Просто предложу тебе, о совершенно мудрый друг мой, одну даосскую притчу. Вот она. В одной деревне жил небогатый крестьянин, и была у него лошадь. Однажды эта лошадь сбежала. Жители деревни, узнав об этом, поспешили выразить крестьянину свои соболезнования по поводу постигшего несчастья. И однако крестьянин не выглядел расстроенным. На сочувствующие речи соседей он ответил «возможно», и больше ничего не добавил. На следующий день лошадь вернулась к хозяину, да не просто вернулась, а привела за собой 6 диких лошадей. Разумеется, соседи снова пришли к крестьяне, чтобы поздравить его с такой большой удачей. Крестьянин выслушал их речи и ответил так же, как и вчера. Он сказал «возможно». На другой день сын крестьянина взялся объезжать необъезженных лошадей. Стоило ему взобраться на первую из них, как он тут же был сброшен ею на землю, да так неудачно, что упал и сломал ногу. Снова пришли к крестьянину жители деревни и снова принялись сочувствовать ему. Выслушал их крестьянин и сказал «возможно». Удивились люди такому ответу и разошлись по домам. На следующий день в деревню нагрянули чиновники, ведущие набором молодых людей в армию императора. Многих забрали они, но сын крестьянина избежал этой печальной участи, так как из-за ноги он не мог ходить, и чиновники его оставили дома. Когда же соседи вновь навестили крестьянина, чтобы выразить свое удивление по поводу, как беда обернулась для него радостью, он сказал им все то же. «Возможно. Пока, твой друг Денис». Постскриптум. «Сам понимаешь, ограничиться одной притчей я не в силах. Итак, понимай. 5 энергии олицетворены деревом, что служит топливом огню, который, догорев, оставляет после себя пепел, что превращается в землю, в недрах которой находится металл, на поверхности которого в виде росы осаждается вода, питающая собой дерево. Этот круговорот энергии называется сяншен, или взаимное возникновение, причем китайцы рассматривают этот круговорот как взаимосвязь одновременных, а не последовательных событий, ибо одно не существует без другого, подобно тому, как не может быть ян без инь. Если шен обозначить другим иероглифом, то взаимное возникновение станет взаимным преодолением, согласно которому дерево в виде плуга побеждает землю, которая побеждает воду при помощи земляных плотин, вода, в свою очередь, гасит, а значит, побеждает огонь, что расплавляет, превращая в жидкость металл, который, в свою очередь, рассекает дерево. А ты думал?